Глава 5. Возвращающиеся с работы люди заполняли Мекку каждый вечер, и шум их разговоров создавал ровный гул голосов в небольшом пространстве нубийского ресторанчика. Группа заводских работниц в светло-синих платьях и перчатках жарко спорили с металлургами, все еще облаченными в закопченные фартуки. За другим столиком несколько констеблей в хаке распивали чай с уличным торговцем, подержанными запчастями автоевнухов, чья голова была обернута тюрбаном. Полицейские от души хохотали, пока мужчина жаловался на жену и дочерей, каждый день отправлявшихся на протесты, оставляя его без ужина. Всякий язык болтал о предстоящем голосовании по женскому избирательному праву, которому предстояло состояться завтра. Ожидание в воздухе можно было рукой потрогать, и большинству каирцев трудно было не поддаться атмосфере. Хамид, однако, воздерживался от разговоров о государственных делах или социальной политике. Он устало допил третью чашку кофе, ароматного абиссинского купажа, и принялся за следующую. Эфиопские сорта неуклонно вытесняли из города более привычные турецкие вариации. Амхарская фраза «бунатету», буквально «пейте кофе», вошла в многоязычие постоянно расширяющегося каирского лексикона. Подняв голубую фарфоровую чашечку, он сидел, уставившись на белую пену, и обдумывал свой длинный день. Удовольствие, которое он получил от устрашения суперинтенданта Башира, и это было чрезвычайно приятно, продержалось недолго. Покинув Рамзесскую станцию, напарники отправились в библиотеку министерства. Архив вмещал широкий выбор трудов о сверхъестественных сущностях, и они надеялись найти что-нибудь о неизвестной корге, вселившейся в трамвай 015. Их исследование заняло остаток дня. И все же агенты не обнаружили ни единого упоминания или зацепки. Единственным результатом их кропотливой работы было изнеможение. Хамид посмотрел через столик, где Онси описывал события последних 10 часов их официантки, той самой юной нубийки, что познакомила их с шейхой Надией. Они выяснили, что ее зовут Аблой. Девушка сидела на стуле между ними, и ее глаза расширялись с каждой деталью рассказа. Хамид лениво подумал, что надо бы выругать Онси за обсуждение министерских дел с гражданским. Но он слишком устал, чтобы его сейчас это волновало. Кроме того, было в Абле нечто такое, что побуждало тебя говорить, будто слова сами срывались с языка. Следователь бросил любопытный взгляд на ее серьги. Уже не священная корова Хатор, но одинаковые фигурки серебряных львиц. «Погоди», — перебила Абла, — «помедленнее. Кто этот загроз?» «Джин, управляющий библиотекой в министерстве», — объяснил Онси. «Мне кажется, я знаю загроса, работающего в Имбабе», — задумчиво проговорила она. «Маленький трехрогий джин? Разрабатывает аппараты доения для верблюдов?» Хамид разделался с кофе и покачал головой. Учитывая то, как все джинны разделяли имена, в последней переписи, скорее всего, была целая страница загросов, даже если это была горная гряда в Персии. «Другой», — сказал он. «Древний марит и довольно крупный, с лавандовой чешуей, из носа и ушей растут волосы, и у него бивни с серебряными наконечниками. Очень трепетно относится к манускриптам». Министерский библиотекарь направил их к источникам, которые могли помочь вычислить духа. Где-то с полдюжины версий космографии X века чудес сотворенного и диковинок существующего, Аль-Казвини. Бесконечные средневековые бестиарии, в подробностях описывающие все, от василисков до морских чудовищ, предположительно размером с маленькие острова. Напарники просмотрели трактат о естественной истории Плиния Старшего. Все это время беспокойный джин стоял над ними, выражая недовольство тем, как они обращались с манускриптами, и временами настаивая, что деликатные страницы будет перелистывать он. Единственным, что смиряло библиотекаря с их присутствием, было необузданное ликование Онси, дорвавшегося до древних томов, и его загроз очень даже одобрял. «Вот так история», — — сказала Абла, когда рассказ закончился. Сегодня она была в хиджабе с красными, зелеными и золотыми цветами египетского феминистского сестринства, по всей длине которого вились слова «голос женщинам». «Вы, охотники за жутью, умеете развлекаться. Что теперь планируете?» «Все, что у нас есть, дух говорит на армянском», — проворчал Хамид. «В библиотеке немного нашлось по армянскому фольклору. Скорее всего, нам придется завтра идти в армянский район или зайти в одну из церквей. Посмотрим, может, там кто-нибудь знает о духах своей родины». Абла скорчила гримасу. «Не хочу показаться грубой, но люди не очень любят с вами, ребята, разговаривать». Увидев выражение их лиц, официантка пожала плечами. «Давайте будем честны, вы в этом не виноваты. Мне кажется, это потому, что вы занимаетесь вещами, которые большинство людей считает жутковатыми. Одно дело признать, что джинны и магия теперь часть мира, и совершенно другое — быть близко с ними связанными. Люди не могут вас понять». Хамид с трудом сдерживал возмущение. «Ты вроде общаешься с нами без проблем», — парировал он. Абла прищурилась и усмехнулась. «Я похожа на большинство людей, агент Хамид?» Нубийка замерла, задумчиво постукивая себя по подбородку. «Но мне кажется, я знаю кое-кого, кто мог бы с вами побеседовать. Но вы должны пообещать, что купите мне куклу или двух». Хамид смотрел на нее в замешательстве, но слушал. «Как вы можете видеть, они все разные», — гордо сообщила им старуха. «Я каждую делаю вот этими самыми руками». Она подняла пальцы, покрытые от возраста морщинами, но все еще без дрожи. «И каждой даю имя, словно они мои дети». Хамид сидел на диване красного дерева, обитого желтой тканью и украшенного изумрудно-зелеными подушками. Он поднял взгляд на деревянные полки, выстроенные рядами в три линии, которые висели на мозаичных стенах квадратной комнатушки, где витал легкий запах недавно сожженных благовоний. На каждой полке сидели куклы, их вылепленные лица поблескивали в свете алхимических ламп и улыбались ему из-под широко открытых глаз и густых черных ресниц. Каждая из них действительно отличалась волосами, оттенком, чертами лица, легкая полнота губ здесь, кудрявая грива там. Их платья тоже варьировались, демонстрируя наряды разных народов. Если честно, Хамид чувствовал себя среди них несколько неуютно. Что-то с этими куклами было немного не так. Слишком похожи на настоящих людей, но никогда в этом сходстве не доходящие до конца. Так еще и дети с инфантильными личиками и пугающе маленькими руками, запертые в этом месте. Может, он выпил слишком много кофе, но агент все представлял, как они оживают, с дерганными движениями и спрыгивают вниз, чтобы схватить его своими крохотными ручками. Пытаясь игнорировать эти штуки, Хамид перевел взгляд обратно к женщине в кресле напротив. Он натянул улыбку и сказал: «Превосходная работа, мадам Марьям, достойные высшей похвалы». Он поднял чашку и промыл рот чаем. «О, да!» — тут же присоединился Онси, деливший с ним диван. «Чудесная работа! Когда мои сестры были младше, у них у всех были куклы, и я никогда не видел, чтобы они были такими реалистичными». «Слишком реалистичными», — подумал Хамид, но продолжил улыбаться. Они нашли магазин мадам Марьям именно там, куда их направила Абла. Скромная лавка на ночном рынке Хан Аль-Халили, отмеченная темно-красными дверями. Кукольная мастерица была занята работой, когда они вошли, сидела за столом, где собирала свое последнее творение. Сейчас оно лежало неоконченным. Блестящие глаза, которые должны были смотреть с улыбающегося лица, лежали забытыми шариками среди ее инструментов. «Юноши в наши дни так легко делают комплименты», — фыркнула она. «Я никогда не была симпатичной из тех, с кого не сводят взглядов. А вот моя сестра, ох, что за красавица! Длинные темные волосы, такие изящные скулы, как у моих кукол. Мужчины рядом с ней теряли головы». От воспоминаний ее глаза затуманились. «Но я...» Я поняла, что когда мужчины тратят время на комплименты, обычно им что-то от меня нужно. Даже когда они приносят небольшие подарки, вроде кулечка со сладким суджухом. Она благодарно склонила голову в сторону Онси. В конце концов, это была его идея. Так что, агенты, зачем вы двое решили провести ночь, прихлебывая чай со старой кукольницей, так вольно раздаривая комплименты? Хамид поставил свою чашку рядом с медным турецким чайником с длинным носиком, тщательно подбирая слова. «Нас направила к вам Абла». Видя пустой взгляд кукольницы, он исправился. «То есть Сити». Агент полагал, что это какое-то прозвище, но девушка сказала использовать именно его. Лицо мадам Марьям просветлело. «А, Сити! Знаете, я помню ее с тех пор, когда она была девочкой. У ее матери было ателье прямо рядом со мной, и временами мне приходилось присматривать за ней. Я сделала ей первых кукол. Она до сих пор заходит время от времени, чтобы их купить». Хамид кивнул. Было странно выяснить, что Абла собирала кукол. Теоретически у нее десятки кукол. «Она сказала, что вы великая кукольница», — начал он. «Еще она сказала, что вы были прекрасной рассказчицей и часто делились историями об Армении». Смех мадам Марьям был глубоким и заразительным. «Только не говорите, что министерство вас прислало, чтобы выслушать мои глупые истории. Может, лучше куклу купите? На подарок дочери или племяннице?» Она наклонилась и заговорщицки прошептала. «Сити точно понравится, если собираетесь за ней ухаживать». Теперь покраснел Хамид. «Агент Онси и я, мы оба обязательно купим по замечательной кукле каждый перед уходом. Но еще мы бы с удовольствием послушали ваши истории. На самом деле мы и сами хотим рассказать одну, если вы слушаете». Она грустно на него посмотрела, но согласилась. Хамид переглянулся с Онси, и в следующие несколько минут они рассказывали о корге, вселившейся в трамвай 015. Когда напарники закончили, оба мужчины откинулись на спинку дивана и принялись ждать. Мадам Марьям еще довольно долго молчала. Она обернулась, чтобы посмотреть на картину, висящую над ее столом, единственное место, не занятое куклами. Картина изображала святого Георгия в византийском стиле, сражающего огромного извивающегося змея. Рядом с ней стояла небольшая каменная плита красноватого камня с выбитым на ней крестом, под которым находился горизонтальный триколор армянской независимости. Ее взгляд, однако, казался невидящим, словно старуха рылась в ментальном инвентаре. Каждые несколько секунд она касалась цветастого полосатого платка, перевязывающего ее седую косу. Когда мадам Марьям заговорила, голос ее был приглушен. «Ал», — прошептала она, — «вот кого вы описали. Это может быть только она». Хамид покрутил слово в голове, энтузиазм боролся в нем с невежеством. «Ал? Никогда не слышал о таком духе». «Откуда бы вам?» — спросила мадам Марьям. «В Каире не должно быть алов». «Алк», как называют их вид, живут в реках и горах Армении, в отдаленных местах, куда большинство не забирается. Она задумалась. «Хотя я слышала, что персы, таджики, да и другие утверждали, что в их землях алк тоже водятся, под другими названиями. Сама я их никогда не видела, но моя бабушка рассказывала о них истории. Она говорила о балах, которые выглядели как уродливые старухи, с острыми клыками, длинными растрепанными волосами, большими медными когтями и грудью, обвисшей до колен». Хамид внимательно слушал. Дух в трамвае был не настолько фантастическим, но сходств хватало. «Чего Ал может хотеть?» — спросил он. Кукольница нахмурилась, размышляя. «Моя бабушка рассказывала истории о балк, которые похищали человеческую печень или соблазняли мужчин, чтобы те на них женились только для того, чтобы потом сожрать мужей. Но в большинстве ее историй алы охотились на женщин. Они воровали их детей. «Зачем духу нужен ребенок?» — поморщился Хамид. «Иногда истории говорят, что они едят детей. Или Ал забирает младенца, чтобы вырастить как собственного. Никогда не знаешь, чего они хотят. Но они всегда охотятся на детей. Временами они обманывают женщин, чтобы те отдали им своего ребенка, а затем вырывают им язык, когда они пытаются кричать. Другие могут пробраться ночью в дом, похитить дитя и оставить вместо него чудовище с лицом вашего ребенка. В нескольких сказках даже сказано, что Ал может вырвать плод прямо из женского живота, а потом съесть ее внутренности». На последней части кукольница задрожала и остановилась, чтобы налить себе еще чаю. «Вы говорите, что дух, который на вас напала, хотела ребенка?» — спросил Хамид. «Простите, что перебиваю, агент Хамид», — вмешался Онси. «Но дух не нападала на всех нас. О, она выкинула нас из трамвая в первый раз, но и все. Этим утром, когда она атаковала, она не нападала на меня. Не думаю, что и ты был ее целью». Хамид припомнил хаотическую сцену. Онси был прав. Дух на него не нападала. Она отбросила его, чтобы убрать с дороги. «Она преследовала женщин», — воскликнул он. «И единственным пассажиром, на которого она напала, тоже была женщина. Мне кажется, я теперь понимаю, почему она разрывала их одежду. Она не пыталась их убить, во всяком случае, не сразу». Хамид вспомнил, как яростно призрак полосовала женщин, но не ранила, а только срывала их одежды в области живота. «Она искала женщину с ребенком», — закончил он. Пораженный осознанием, следователь повернулся к кукольнице. «Как нам ее остановить?» Прежде чем ответить, мадам Марьям отхлебнула чая. «Вам понадобится железо, чтобы ее сковать. Желательно что-нибудь острое. Даже маленькая иголка подойдет. Уколите дух. Затем, когда это сделано, приведите ее в дом и заставьте работать». «Звучит немного странно», — прищурился Хамид. «Как и большинство сказок», — отрезала она. «И это все, что я вам могу сказать о Бале, так что желаю вам удачи». Старуха улыбнулась и обвела рукой полки. «Между тем, могу я заинтересовать вас куклой?» «Поедающий детей армянский дух вселился в каирский трамвай», — повторила Абла. «Ну, должна признать, этого я не ожидала». Они снова сидели в ресторане. Вечерняя толпа поредела, помимо двух мужчин, задержавшихся за настольной игрой, только они втроем и остались. Хамид и Онси разделили вечернюю трапезу из вареных овощей в ароматном рагу и цыпленка, приготовленного в остром соусе чили, которую Абла милостиво придержала для них. Нубийка выдвинула стул, любуясь двумя куклами, упакованными в разрисованные зеленые коробки. «Не просто армянский», — ответил Онси, отрывая кусок лепешки, чтобы обмакнуть его в рагу. «Похоже, этих алк знают по всей Центральной Азии и Кавказу». Оказалось, что мадам Марьям все-таки была права насчет духа. Агенты вернулись в министерскую библиотеку с названием «Духа», и на этот раз Загроз помог им добыть информацию в изобилии. У них все еще не было ничего конкретно об Армении, но разнообразные вариации духа появлялись во множестве текстов. Они часто возникали в местном фольклоре изолированных и отдаленных мест, которых мало коснулся современный мир. В деревенской Персии их знали как аалов, в пастушьих общинах таджиков и пуштунов — олы, халы, ялы. А в деревеньках, стоящих на забытых торговых путях Кавказа, могли называть как угодно — от алмасты до алькарисов. В нескольких случаях духов описывали как мужчин, стариков с буйными волосами, живших в глубоких реках и выныривавших по ночам, чтобы пакостить фермерам. Но в основном алы были женщинами, иногда прекрасными девушками, жившими в кустах и ручьях или темных горных расщелинах. Мужчины могли увидеть их только на мгновение. В других историях они были старыми и чудовищными старухами, коргами с острыми когтями. Но в истории каждого племени и народа была одна постоянная. Женщины Алы преследовали матерей, либо самих детей, как новорожденных, так и тех, кто все еще оставался в утробе. Некоторые похищали младенцев, пили кровь беременных женщин или даже удаляли органы матерей, чтобы те не могли кормить. «На редкость отвратительно, в общем», — заключил Онси после того, как Хамид пересказал большую часть. «Все это звучит, будто придумано мужиками», — фыркнула Абла. «Мы это не сочиняли», — нахмурился Хамид. «Дух настоящий. На самом деле такого рода враждебные духи, связанные с деторождением, известны по всему миру и почти неизменно женские по природе. Чурель в Индии, Ла-Ярона в Америке, Ламия в Древней Греции. Их было так много, что им Сонси пришлось отказаться от мысли исследовать каждую из них, или они задержались бы на всю ночь. В персидском фольклоре даже утверждалось, что алы были дальними родственниками джиннов, хотя Загроз надулся от подобного предположения столь яростно, что Хамид оставил эту линию поиска. «Женщины по природе», — повторила Абла, которую перечень не тронул. «И что это означает для духа? Ты сам говорил, что он был серым дымом, прежде чем принял форму. Существуют целые теории, утверждающие, что у духов нет формы в нашем мире, и они обретают ее в подражании нашим историям». «Ты читала последние коптские исследования работ Фомы Аквинского и записей Аль-Джахиза о джиннах?» — восторженно охнул Онси. «Просмотрела», — отмахнулась Абла. «Вот что я думаю. Этот дух был просто бесформенным существом, занимавшимся своими делами. Затем он встретил мужчин, и они решили сделать его прекрасной женщиной или чудовищной старухой, потому что только так мужчины женщины видят. Может, они пытались объяснить, отчего их жены умирали при родах или почему младенцы умирали в пеленках. Может, они просто боялись старых женщин. И они придумали Алла, сделали его женщиной и во всем ее обвинили». У Хамида закружилась голова. То, что люди, притом мужчины, несли ответственность за похищающего детей духа, сводило его с ума. Но Абла выглядела совершенно убежденной в своей логике. «Любопытнейшая теория», — одобрил Онси. «Только», — сказал Хамид, — «если то, о чем ты говоришь, возможно, женщины могли придумать Алла с тем же успехом». Абла строго покачала головой. «Ни одна женщина не додумается до такой нелепицы». Хамид сдался. Это был не тот спор, который он мог выиграть. «Ну, как бы Ал, вселившаяся в трамвай 015, не появилась», — сменил он тему, «нам все еще нужно найти способ ее оттуда выселить». Их исследование выявило приличное количество способов, один другого изобретательней. Были обычные средства — сжигание благовоний и амулеты. Древние религии предписывали талисманы и заклинания. Как у мусульман, так и у христиан в регионах, где опасались алов, были особые молитвы для защиты беременных женщин и новорожденных. В более экстремальных случаях предлагалось развешать у дома внутренности животных, чтобы запутать духа, который забирал вместо младенца кровавое приношение. Избавление от Алла было тяжелой работой. В некоторых деревнях Персии крестьяне утверждали, что нужно схватить Алла за нос и держать, пока та не вернет украденное дитя и материнские органы. Таджики говорили, что определенная едкая трава, растущая на их родине, если ее правильно сжечь, изгоняла алов. Некоторые пуштуны считали, что нужно воспользоваться огнем. Пламя выгонит Алла из их домов и святых мест. Все это не слишком привлекало, особенно идеи схватить существо за нос или поджечь трамвай. Однако было одно средство, на которое они натыкались снова и снова. Железо. — сообщил Хамид, когда они закончили со списком. Во многих историях для экзорцизма алов используется железо. В Хорасане жители деревень подкладывают железные предметы под подушку или кровать беременных женщин, — сказал Онси, — и могут привязывать небольшие кусочки железа, вроде иглы, к шее ребенка. Некоторые пуштунские сказки утверждают, что Алла можно напугать и выгнать железной лопатой, — добавил Хамид. Кавказские истории наставляют людей в отдаленных регионах помещать нож, ножницы, инструменты, что-нибудь железное над дверьми или в нижней части трубы, чтобы отгонять алов. «Тетушка Марьям сказала, что в Армении для изгнания алов используется железо», — уловила Абла. «Именно», — сказал Хамид. «Мы решили, поскольку дух вроде бы из Армении, лучше использовать армянские методы». «Разумно», — одобрительно кивнула она, а затем ее глаза вспыхнули. «Подождите». Сети спрыгнула со стула и почти бегом отправилась в заднюю комнату. Вскоре она вернулась, широко улыбаясь и держа в правой руке небольшой черный предмет. «Кинжал», — удивленно сообразил Хамид. «Кое-что железное», — сказала нубийка. Она ловко прокрутила клинок между пальцами и с изящным перехватом протянула его Хамиду рукоятью вперед. От этой демонстрации брови следователя поползли вверх, и он уже не в первый раз задумался, кем именно Абла, или, возможно, Сети, была на самом деле. «Благодарю», — кивнул он, принимая кинжал. «Хотя, судя по предыдущим словам, я уж решил, что ты не хочешь, чтобы мы изгоняли духа». Ее улыбка исчезла, сменившись свирепым выражением, глаза засверкали. «Она поедает детей!» — почти прорычала Сети. «Милых, толстеньких, невинных детишек! Кто так делает? К дьяволу это чудовище! Мочите ее!» Хамид официально склонил голову, чувствуя, будто получил приказ, а не просьбу. «У нас остается еще одна проблема», — сказал следователь, когда она снова уселась. «Нам кажется, дух нас узнает. Она появилась перед шейхой Надией, поскольку знала, что там были женщины. Предыдущее нападение тоже было на женщину. Она выгоняет мужчин, но форму для нас не принимает. В идеале нам нужна беременная женщина в качестве приманки». «Я надеюсь, вы двое понимаете, что не существует настолько глупой женщины с ребенком, которая согласится быть приманкой для духа убийцы», — ответила Абла. «Она, скорее всего, всех своих братьев и родственников на вас натравит, если вы даже предложите подобное». «Мы понимаем», — заверил ее Хамид. «И мы никогда так не поступим». Они с Онси обсуждали этот вопрос по дороге к ресторану и согласились, что больше не будут сознательно рисковать гражданскими. В министерстве были женщины-агенты, но их было очень немного. Насколько он знал, единственная жившая в Каире не носила платьев. «Кроме того, это было их дело», — твердо подумал он. «Они его и закроют». «Я думал над этой проблемой», — сказал Онси, оттирая пальцы от пудры с пирожных. «Мне кажется, есть способ выманить духа, обманув ее». Он сделал паузу, на его круглом лице появилось сомнение. «Ты помнишь мой рассказ, как в Оксфорде я был в драмкружке и играл Катарину из «Укрощения строптивой»? Ну, все в основном согласились, что я был довольно хорош». Когда Онси изложил свой план, Хамид застонал. Абла, с другой стороны, с трудом сдерживала восторженные повизгивания.